но в то же время сохраняющую свой особенный духовный облик. В результате изменилась не только Россия, а и вся всемирная история. Так, по-моему, и следует понимать Пушкина, когда он пишет, что Петр Великий есть один, целая всемирная история. Непростым было отношение Пушкина к Петру, сочетавшее апологию дела Петра с трезвейшей критической оценкой способов, какими осуществлялось оно. Все это и вылилось в высочайшую поэзию «Медного всадника». Начинается поэма в апологетическом духе. «Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво». Дальше развертывание этой картины, наполнение ее конкретным содержанием, ее детализация по определенному принципу. По оживленным берегам громады стройные теснятся дворцов и башен, корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темнозелеными садами ее покрылись острова. Затем, каждый раз давая облик Петербурга, в новом ракурсе поэт выражает и свое восхищение Петербургом, то есть принимает программу, осуществленную Петром, как полностью соответствующую его собственным взглядам на судьбу России. «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла». Далее Петербург как место проживания для человека, жаждущего приобщиться ко всем благам новейшей цивилизации, без чего невозможна личность, подобная ему самому, Пушкину. «Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой». Потом новая сторона Петербурга, по-своему также милое сердцу Пушкина. «Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом или победу над врагом Россия снова торжествует». Можно подумать, что Пушкин славословит Петербург как столицу Русской империи. Но это не так, совсем не так, ибо все-таки в Петербурге он видит прежде всего материальное воплощение идей Петра, а Петр для него сразу самодержец и революционер. Самодержцем является он, будучи облечен бесконтрольной властью, революционером, употребляя эту власть на коренное обновление страны, опираясь в первую очередь на собственное волевое начало, отклоняющее какие бы то ни было закономерности, поскольку последние находятся в противоречии с ним. Петре Пушкин ценит прежде всего разум, волю и бесстрашие. «И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море, суда по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на простой». Но дальше начинается совсем другое. Содержание поэмы оказывается в полном несоответствии со вступлением к ней –